Глава 14. «Афанасьев, вы вообще понимаете, о чем просите?» Полковник Крылов посмотрел на меня так, будто я предложил ограбить Центробанк. «Вы в своем уме?» Я сидел в его кабинете, спокойно выдерживая тяжелый взгляд. А без Крылова мне с последним оставшимся в центре делом не разобраться. С улицы тем временем доносились привычные звуки утренние тренировки новобранцев. «Да, понимаю», — кивнул я. «И мне кажется, это немногое, о чем можно просить, после всего, что я сделал для вашего центра. Вчерашнее спасение 50 человек, устранение коллекционера, закрытие разлома и класса в одиночку — и это еще только цветочки. За 2 недели я сделал больше, чем некоторые маги за год службы. И это я говорю о тех, кто уже окончил академию». Я слегка улыбнулся. Крылов с раздражением хмыкнула. «Вы просите доступ к неприкосновенному». Его голос стал тише. Я уже выучил, что такой тон у него появляется, когда он злится. «Это помещение закрыто с момента...» Полковник замялся, сжал кулаки. «За 15 лет туда заходили всего раз. И далее доступ закрыт. По личному приказу министра обороны... Там хранятся по-настоящему ценные и опасные вещи. Мне не нужны артефакты или оружие. Только одна вещь. Ничего опасного или сверхценного. Я уже обозначил это в своем запросе перед приходом сюда». «Афанасьев, там есть вещи стоимостью в миллионы. Подарки от глав государств. Если вы думаете присвоить...» «Я не вор, товарищ полковник. Мне нужна только одна вещь. Практическое, но не имеющее материальной ценности для других. Если вы настолько мне не доверяете, можете выдать сопровождение, пусть видит, что я беру». Система указала мне на конкретный предмет. Я его и собирался забрать. Даже если ради этого придется научиться открывать порталы на секретные склады. Но такой вариант займет очень много времени на подготовку. Ибо пока я еще ни одного портала нормально не открыл. Тот, который был с ловушкой, не считается. Пока у меня вообще такого навыка нет. По сути, умею только закрывать, а открывать лишь по яркому следу. Мне проще договориться с Крыловым именно сейчас. «Зачем вам это?» Крылов изучал меня внимательным взглядом. «Зачем вырушить прошлое?» «Это не совсем прошлое. Это мост между прошлым и будущим. Символ преемственности». «В ваших словах слишком много философии. Она неуместна, Афанасьев». «Возможно. Но на самом деле важно другое. Это будет символом победы». «Победы? Над чем?» «Над монстрами и разломами», — не раздумывая ответил я. «Над тем хаосом, что угрожает человечеству уже 300 лет. Символом того, что борьба продолжается. Что герои не умирают, а передают эстафету». Полковник молчал долго. 3 минуты. В кабинете было слышно только тиканье старинных часов на стене. Это раздражало. Да, возможно, мои слова звучали слишком самоуверенно, но в них не было ничего такого. Я не обещал Крылову спасти мир или сделать что-нибудь великое. Нет. «Вы знаете», — наконец заговорил Крылов. «Громов тоже так говорил. Про символы и про преемственность. Вечно философствовал на тему долга и наследия. Сейчас я понимаю, что вы очень похожи. Даже больше, чем следует». Я молчал, давал полковнику время и возможность самому принять решение. «Афанасьев, вы же не отстанете?» — прищурился он. «Не отстану», — честно признал я и улыбнулся. «Это слишком важно. Если нужно, я буду приходить сюда каждое утро в свои выходные. Или... или найду способ попасть туда сам. Через портал, например. В конце концов, не разрезать же мне стены в помещении ФСМБ. Хотя технически я это сделать могу, и Крылов это понимает». «Опять шантажируете», — рыкнул полковник. «Мне это категорически не нравится, Афанасьев. Это неуважение к званию, к...» «К бюрократии?» — подсказал я. «Простите, товарищ полковник, но бюрократия не спасает жизни. А то, что лежит в запертой комнате, могло бы спасать. По крайней мере, помочь мне это сделать. То, что находится там, гораздо лучше стандартной экипировки. Вы переходите все границы. Возможно, но вы же понимаете, что я прав. Крылов встал, прошелся по кабинету. Остановился у портрета президента, потом у интерактивной карты России с отмеченными точками активных разломов. «Знаете, что меня больше всего бесит?» — вдруг сказал он. «То, что вы правы. Да, признаю, 15 лет это все лежит без дела. Однако мне не нравится ваш шантаж, как я уже сказал. Будете продолжать в том же духе, вообще никакого допуска до операции не получите». Видимо, он решил показать, где мое место, что нельзя просто прийти к начальству ФСМБ и что-то требовать. С одной стороны, он прав. То, что я делаю уже во второй раз, другим попросту непозволительно. Но мой случай с самого начала был исключительный. Поэтому я не намеревался уходить отсюда с поражением. «Сомневаюсь», — смело ответил я. «Разломы высших классов будут появляться и дальше, и в мире не так много магов, способных им противостоять. Будем честны, мы оба понимаем мою нужность. Я готов служить России, служить верой и правдой, всей честью. И мне нужно малое. Я не хочу действовать скрытно, поэтому и пришел напрямую к вам». «Знаете, Афанасьев, я крайне рад, что у страны появился второй маг из класса. И еще очень рад, что вы, наконец, покидаете это место». Он снова помолчал, потом подошел к большому сейфу. Набрал длинный код, приложил палец к сканеру. Серьезная защита для простого сейфа. Там должно храниться что-то важное. Массивная дверца открылась. Крылов достал из сейфа магнитную карту. «Вы невыносимый, Афанасьев», — пробормотал он, протягивая мне ключ. «Знаете, кто еще был таким же невыносимым? Кто тоже вечно шантажировал начальство, игнорировал приказы и делал все по-своему?» «Кто?» — спросил я, хотя уже догадывался. «Тот, чье наследие вы хотите получить», — Крылов посмотрел мне в глаза. «Будьте достойны его памяти. И помните, только одна вещь, о которой мы договорились. Если пропадет хоть что-то лишнее, я лично сделаю так, что вы до конца года будете только разломы и классы закрывать». «Понял, товарищ полковник. Только самое необходимое», — кивнул я. «И ключ сразу отдадите охране. Лично в руки начальнику караула». «Есть». Я встал, взял ключ. «Спасибо за доверие», — искренне сказал я. «Это не доверие, Афанасьев. Это надежда, что вы сможете стать таким, как он». Я кивнул. Мне и самому не хотелось подвести людей, да и самого Громова. Затем вышел из кабинета, спустился на лифте в подземный комплекс ФСМБ. Минус первый уровень. Здесь находились стандартные склады и тренировочные залы. Минус второй — оружейные лаборатории. А вот на минус третий простым смертным вход был заказан. Охранник на посту проверил мою карту дважды, позвонил куда-то, получил подтверждение. Только после этого пропустил. «Прямо по коридору, затем направо», — буркнул он. «И помните, здесь камеры везде». Именно поэтому Крылов и не стал давать сопровождение. Он и так увидит по камерам, что я вынесу. «Понял», — кивнул я. Коридоры здесь были другими, не как в основном тренировочном центре. Шире, выше, стены покрыты сложными рунами защиты. Каждые 10 метров расположены камеры наблюдения, сканеры магической активности, датчики движения. Еще поворот. Коридор стал уже. И вот в конце я увидел ее, последнюю дверь в тупике. Массивную, стальную, с электронным замком. Подошел ближе, прочитал табличку. Громов В.О. Маг из класса. Личный склад Громова. Это не просто помещение. Это святыня для всего ФСМБ. Место, где хранится наследие легенды. Я приложил карту к считывателю. Зеленая лампочка загорелась. Тяжелая дверь открылась с тихим шипением. Изнутри повеяло прохладой. Там была своя система климат-контроля. Шагнул внутрь. Автоматически зажегся свет. Я остановился, не веря своим глазам. Это был не совсем склад. Скорее, храм воина, посвятившего жизнь защите человечества. Вдоль стен находились стеклянные витрины с подсветкой. В каждой лежал артефакт с табличкой. В основном это были мечи, в которые Громов вкладывал собственную энергию. В центре помещения на манекене висела парадная форма, черная, с золотым шитьем, увешанная наградами. Орденов и медалей было столько, что они покрывали всю грудь. Герой Российской Федерации трижды, орден мужества первой степени, медаль за спасение Москвы, медаль за закрытие разлома из класса, получена уже посмертно. Вдоль другой стены были оружейные стойки. Там в основном было современное оружие, которое могло понадобиться магу для прикрытия. В дальнем углу за всеми этими сокровищами стоял простой металлический шкафчик. Обычные, армейские, какие стоят в любой казарме. Он резко контрастировал с окружающим великолепием. Я подошел к нему. На дверце был кодовый замок. Ввел последовательность. 3, 1, 4, 1, 5, 9. Первые цифры числа Пи. Система подсказала этот код тогда, когда высветила подсказку об этом складе. Конечно, узнав об этом, я не мог не наведаться сюда. Когда я набрал код, раздался щелчок. Дверца открылась. Внутри висела форма. Не парадная, как на манекене, а боевая. Та, в которой Громов ходил на задание. У него было несколько комплектов формы, которая выглядела одинаково. Здесь же я нашел один. Тот, который система и советовала забрать. Я осторожно снял ее с вешалки и присвистнул от восхищения. Черная ткань, ну какая? При движении она переливалась, будто соткана из самой тьмы. Мягкая, как шелк, но прочная, как кевлар, да и тяжелая. По всей поверхности вышиты серебряные нитью руны, тысячи крошечных символов, сплетенных в сложнейшие узоры. Вижу знакомые руны прочности. Это защита от физических атак. Защита от магии, барьерной формулы, ментальная защита. И еще десятки типов рун, которых я не знаю. Каждая руна вышита вручную, каждая заряжена магией. Он создавал эту форму годами, своими руками. На груди я увидел небольшой знак из класса, вышитый платиновыми нитями. Но самое заметное отличие — это красные полосы. Три на каждом рукаве, одна широкая через всю грудь. Не нашивки, а вплетенные в саму ткань линии алого цвета. Фирменный знак Громова. Его узнавали по этим полосам на любом поле боя. Обычно маги носили стандартную черную форму с нашивками своего подразделения. Богатые заказывали индивидуальный дизайн у мастеров. Но такую... Такую мог создать только сам маг высшего уровня, вложив в нее части своей магии. Поднес форму ближе. И вдруг руны засветились мягким белым светом. Ткань задрожала и начала меняться прямо на моих руках. Стала короче. Это она подстроилась под мой рост. Затем уже в плечах. Адаптивная. Она сама подстраивается под носителя. Это же невероятная магия. Что-то выпало из внутреннего кармана. Небольшой сложенный лист бумаги. Я поднял его, развернул. Узнал почерк Громова. Видел его отчеты в архивах ФСМБ. У меня имелся минимальный допуск. «Носи форму с честью, мой преемник. Она защитит тебя там, где я уже не смогу. Верь в себя. И помни, что сила не в магии, а в том, ради чего ты ее используешь». И приписка снизу, другими чернилами, будто добавленная позже. «Постскриптум. Когда придет время, ты найдешь остальное. Но не раньше, чем будешь готов». «Остальное? Что он еще приготовил? И как он узнал, что я приду именно сюда? Хотя... Конечно, он знал. Подсказка, код от шкафчика, записка. Все это было спланировано. Громов знал о моем появлении задолго до своей смерти и специально оставил мне эту форму. Но как это вообще возможно? Мне уже очевидно, что Громов знал, что дар получит пустой. Но, как сказал Крылов, на этот склад заходили всего раз за лет 15. И то, чтобы повесить медаль на парадную форму. Получается, знал Громов сильно заранее. Это просто не укладывалось в голове. Словно есть какая-то схема, какой-то план, который продуман очень тщательно, и я его главная часть. Да нет, бред какой-то. Я просто не понимаю и начинаю строить теории заговора. Но все равно интересно, что он еще знал? Какие тайны унес с собой? И почему не предотвратил трагедию, если мог видеть будущее? Или все-таки не мог? Опять вопросов гораздо больше, чем ответов. Я аккуратно сложил форму, забрал с собой. Оглянулся на склад. Столько всего. Клинок в витрине словно звал меня. Думаю, в нем мощи не меньше, чем в самом Громове на момент смерти. Но воспользоваться этим оружием сможет лишь маг из класса. Нет, я обещал Крылову. Только одна вещь, только самая необходимая. Хотя... Мой взгляд упал на небольшой предмет на нижней полке шкафчика. Простая цепочка с кулоном в виде символа бесконечности. Не артефакт, судя по отсутствию магической ауры, просто украшение. Я взял его в руки. На обратной стороне кулона красовалась гравировка. «Всегда верь. Г.В.» «Г.В.? Кто это?» «Ну, отлично. Пришел сюда за формой, а нашел кучу очередных загадок. Просто отлично». После секундного колебания я положил цепочку в карман. Это явно что-то личное, не боевое. Крылов наверняка не будет против, хотя про нее он вряд ли узнает. На самом складе нет камер, они только в коридоре, а все остальные предметы здесь достаточно массивные, и он бы увидел, если бы я что-то прихватил. Я вышел со склада, аккуратно закрыл за собой дверь. Затем направился к посту охраны. Начальника не было, но зато на месте был его заместитель, которого предупредили обо мне. «Начальнику караула», — протянул я ключ сержанту. «От полковника Крылова». «Принял». Сержант сделал отметку в журнале. «Что-то взяли?» «То, что было разрешено». Он кивнул, не стал расспрашивать. «Приказ есть приказ». Я вышел из подземного комплекса на вечерний плац. Солнце уже коснулось горизонта, окрашивая небо в багровые тона. Почти как те красные полосы на форме Громова. «Завтра меня ждет Академия Петра Великого». Новая жизнь, новые испытания, но к ним я уже готов. Я вернулся в свою комнату в общежитии, аккуратно сложил форму Громова в шкаф, сел на кровать, разглядывая цепочку с символом бесконечности. ГВ. Кто это мог быть? Может, возлюбленная? Или... Резкий стук в двери прервал размышления. «Войдите!» — разрешил я. В комнату вошел младший сержант. Один из дежурных по общежитию. «Товарищ Афанасьев, вас срочно вызывают!» — отчеканил он. «Конференц-зал номер 7, административный корпус. Немедленно!» «Кто вызывает?» — напрягся я. «Мак Андропов, С-класс. Сказал, что это крайне важно». Андропов не стал бы беспокоить меня по пустякам. Там точно что-то серьезное. Надо поспешить. «Понял, уже иду», — кивнул я. Сержант кивнул и вышел. Я же оставил цепочку в ящике стола, рядом с запиской Громова. Затем поспешил в указанное место. Конференц-зал номер 7 находился на 3-м этаже административного корпуса. Обычно там проводили совещания высшего командного состава. У двери стояли двое охранников в полном боевом снаряжении. «Афанасьев, по вызову», — представился я. «Проходите, вас ждут», — очеканил один из них. Я толкнул тяжелую дверь, вошел внутрь. Зал был небольшой. Овальный стол на 10 человек, проектор, окна с бронированными стеклами. Но сейчас там были только двое. Андропов и незнакомый мне полковник с нашивками аналитического отдела. «Афанасьев, хорошо, что пришли так быстро», — Андропов жестом указал на стол. «Садитесь. У нас серьезный разговор». Я присел. «Что случилось, Анатолий Дмитриевич?» — сразу спросил я. «Помните, вчера вы сказали, что коллекционер проводил эксперименты с извлечением даров? И еще предположили, что у него могли быть сообщники?» «Конечно, помню. Коллекционер сам признался в этом». «Так вот», — Андропов повернулся ко мне. «Вы были правы в главном. Коллекционер не сам придумал этот ритуал». «Можно узнать подробности?» «Стоит лучше изучить своего врага перед тем, как с ним бороться. А раз существуют другие маги, способные извлекать дары, то нет сомнений, они придут за самым могущественным талантом». «Полковник Семенов», — Андропов кивнул аналитику. «Расскажите Афанасьеву, что выяснило следствие». Семенов открыл папку с грифом «Совершенно секретно», достал несколько фотографий. «За последние сутки мы допросили всех пострадавших, кто был в сознании», — начал он официальным тоном. «Семеро из них слышали, как коллекционер разговаривал по телефону или с кем-то через портал. Это точно установить не удалось, ибо потерпевшие ничего не видели». Он выложил на стол протоколы допросов. «Цитирую показания Марии Петровны. Он говорил с кем-то, называл его учителем. Сказал, что скоро получит дар из класса», — продолжил Семенов. «Учитель?» — я нахмурился. «Коллекционер был чьим-то учеником?» «Именно», — кивнул Семенов. «И это еще не все. Михаил Соколов услышал другой разговор. Коллекционер жаловался, что ритуал слишком сложный, требует слишком много жертв, и получил ответ от некого учителя. Громкий, словно он реально присутствовал. Цитирую. «Не твое дело сомневаться в моих методах. Делай, как сказано, или найду другого исполнителя». «Понимаете, что это значит, Глеб?» — спросил Андропов. «Что есть кто-то сильнее коллекционера, кто-то, кто разработал ритуал извлечения даров. Навряд ли это пространственный маг, но кто-то очень сильный». «Есть еще кое-что». Семенов достал другую папку. «Мы проверили логово коллекционера более тщательно, нашли его записи. Он вел подробный дневник экспериментов». На стол легли фотокопии страниц, исписанных мелким почерком. «В записях коллекционера есть описание его учителя», — продолжил полковник. «Не имя, к сожалению, а характеристики. Маг не ниже А-класса. И самое интересное...» Он сделал паузу, посмотрел мне в глаза и продолжил. «Коллекционер пишет, что учитель видел падение первого разлома. Это значит, что он был свидетелем появления магии 300 лет назад. Это крайне странно. Аналитики ФСМБ не уверены, что этой информации можно доверять». «Но это невозможно», — хмыкнул я. «Никто не живет так долго». «Обычные люди нет», — согласился Андропов. «Но магии... Некоторые живут по полтора века, а если использовать особые ритуалы продления жизни, этого нельзя полностью отрицать. Аналитики предполагают, что с лекарским даром такое возможно. Он постоянно лечит себя», — сообщил Семенов. «Вы хотите сказать, что где-то есть 300-летний маг, который охотится за дарами?» — обобщил я. «И который теперь знает о вас», — мрачно кивнул Андропов. «Кем бы ни был этот учитель, он обязательно попытается вас найти. Дар Громова — один из сильнейших в истории. Вы — бесценная цель». «И что вы предлагаете? Спрятаться? Отказаться от Академии?» — хмыкнул я. «На такое никогда не соглашусь. Никогда не стану сидеть в клетке». «Нет», — покачал головой Андропов. «Наоборот, в Академии вы будете под защитой. Там лучшая охрана в стране, магические барьеры, постоянное наблюдение». «Но...» — поднял я взгляд на Андропова. «Будьте предельно осторожны. Доверяйте только проверенным людям. И главное, развивайтесь как можно быстрее. Чем сильнее вы станете, тем сложнее будет вас поймать». Я кивнул. Примерно к такому же выводу я вчера и пришел. Чтобы не стать дичью для своих врагов, нужно стать сильнейшим. Еще один повод развиваться. Но я никак не предполагал, что за мной может охотиться 300-летний маг. Семенов собрал документы обратно в папке. «Есть и хорошие новости», — добавил он. «Все 50 похищенных выживут. Даже те, кто был в критическом состоянии. Лекари ФСМБ помогли каждому». «Это действительно хорошо», — я искренне улыбнулся. «И еще». Андропов достал из кармана небольшую коробку, протянул мне. «Я кое-что принес для вас». «Что это?» «Откройте». Внутри лежал значок. Маленький серебряный щит с выгравированной цифрой 50. «Неофициальная награда», — пояснил Андропов. «За спасение 50 жизней. Официальную получите позже, когда бюрократия оформит все бумаги. Но я подумал, что вам стоит знать. ФСМБ ценит то, что вы сделали. Спасибо. Я прикрепил значок на форму. Хотя я просто делал то, что должен был. Именно это и делает вас героем, улыбнулся Андропов. Ладно, не буду вас больше задерживать. Завтра вам рано вставать. Отправка в академию в 7 утра. Я поднялся, вышел из конференц-зала, затем спустился на первый этаж. В холле административного корпуса было пусто. Уже поздний вечер, и только дежурные оставались на своих постах. Вернулся в общежитие. В коридоре встретил Лену. Она несла коробку с вещами. Легкую, там были футболки и форма. «Глеб!» — улыбнулась она. «Упаковываешься?» «Скоро начну. А ты?» «Заканчиваю. Представляешь, завтра мы будем в Академии Петра Великого. Это же исполнение мечты!» «Да, мечты», — согласился я, хотя думал совсем о другом. «Ты какой-то задумчивый», — она снова покраснела. «Все в порядке?» «Просто устал. Долгий день», — уклончиво ответил я. «Не говорит же ей, что меня сейчас больше интересует 300-летний маг, который может напасть в любой момент. Сомневаюсь, что стены Академии станут ему преградой». «Ну, тогда отдыхай. Увидимся завтра на построении», — улыбнулась Лена. Она убежала дальше, а я направился в свою комнату. Я уже почти дошел до поворота, ведущего к общежитию, когда почувствовал кое-что странное. Словно воздух стал плотнее, прямо как тогда на Дворцовой, но не настолько сильно, чтобы это был разлом. Обернувшись, я осмотрелся и увидел в тусклом освещении коридора то, что меня смутило. Воздух впереди дрожал, едва заметно, как мираж в летнюю жару. Такое мне уже доводилось видеть. Микроразлом пространства. Та же техника, что использовал коллекционер. Но он мертв. Я лично его прикончил. С того света он явно не мог открыть для меня очередную ловушку. Тогда кто это сделал? Предупреждение. Пространственная аномалия. Тип — искусственный прокол. Опасность — критическая. Портал дрогнул, сместился на метр вперед, слегка завис всего на мгновение, а затем рванул прямо на меня —